Глава 92. Макс заперся у себя в кабинете и сидел, бездумно уставившись в монитор. На экране темными крупными буквами кричал заголовок старой газеты. «Преуспевающий бизнесмен Виктор Круглов принимает соболезнования». А ниже фотографии его жены. И нигде нет упоминания о сыне. Но это уже было неважно. Максим нашел множество старых фотографий отца, и цветных, и черно-белых. Если бы он раньше знал хоть чуточку об этом человеке. Вот он стоит на палубе яхты в шортах и распахнутой на груди рубахе. Счастливый, загорелый, лет 10 назад. На груди такой знакомый медальон. Макс разжал кулак. С крошечной фотографии смотрела его мама. Мужчина простонал. Сказала ли Ульяна правду, или она заодно с Кругловым? Ему так хотелось верить девушке. И Марина. Почему Ульяна хотела, чтобы та оказалась в больнице, да еще с такими травмами, еле живая? Что если отец хочет избавиться от него с помощью девушки-телохранителя? Этим утром он на себе испытал, какова она в бою. К своему стыду Макс должен был признать, что победил он ее совершенно случайно. И в то время, как он едва мог перевести дыхание, для Ульяны их спарринг был всего лишь забавой. Значит, она нашла этот медальон около своего домика в тайге. Но это просто невероятно. Макс поежился, внезапно припоминая страшный сон, в котором ему виделось, что он горит в огне. Когда это было? С тех самых пор, как он первый раз увидел ночной кошмар. Теперь он знал про свою мать. У него была привычка записывать даты этих сновидений. Вот только все записи остались в квартире на Ленинском. Сказать по правде, во всем этом было очень много странного и пугающего, и волей-неволей Макс начинал верить в магию и колдовство. Когда мужчина наконец вышел из кабинета, стрелка часов приближалась к 10 часам утра. Он чуть не забыл, что у него встреча через час в центре Москвы. В животе неприятно заурчало, Макс так и не позавтракал. Спустился в столовую в надежде чего-нибудь перекусить, но увидев Ульяну, как ни в чем не бывало, сидевшую в кресле, моментально забыл о еде. Внезапно совершенно другой голод одолел его, и Макс постарался прикрыться спереди своим кожаным портфелем. Ульяна была в своем обычном профессиональном обличье, строгий брючный костюм темно-синего цвета, голубая рубашка с наглухо застегнутым воротником и опять этот строгий пучок на голове. Увидев клиента, девушка с готовностью поднялась, поправила в ухе наушник. Максим просто кивнул, давая ей знать, что готов ехать. Всю дорогу молчали. Каждый думал о своем. За последние дни он осознал, что его мир перевернулся с ног на голову. Ему столько надо было узнать, но мужчина не знал, кого спрашивать и кому верить. Может быть, вернуться туда, на то самое место, где все началось? Они подъехали к небольшому офисному зданию на полянке. Машина сопровождения остановилась за ними. Ульяна открыла дверь, огляделась по сторонам. Максим вышел и, на секунду приблизив свои губы к ее уху, шепнул. «Ты очень красивая сегодня». Увидел, как ее глаза слегка сузились. Бесится. Во время встречи она сидела рядом с ним, записывая что-то в блокнот. Мужчина заглянул и, увидев непонятные каракули, усмехнулся. Девушка стрельнула в него глазами. Разговор шел о добыче алмазов в Якутии. Фирма-поставщик задерживала поставку оборудования, и ее представители искали возможность снижения процента неустойки. «Мой личный помощник в ближайшее время проинформирует вас о дальнейших действиях», сказал Максим, указывая на девушку. Ульяна вежливо улыбнулась, кивая и одновременно ведя записи. Максим снова бросил взгляд в ее ежедневник и нахмурился. «Наглый хам». Чуть не прочитал вслух. Он выдохнул и отодвинул стул. «Приятно вести с вами дело, уважаемые господа. Надеюсь, увидимся на следующей неделе». Ульяна тоже поднялась, старательно прикрывая сумочкой выпирающую из-под жакетика кобуру. Уже в машине спросила. «Куда теперь?» «Я голоден». Максим потянулся. Так и не успел позавтракать. Услышал, как девушка хмыкнула. «Приехали к небольшому бистро». Быстро выйдя из машины, Макс прошел к самому дальнему столику. «Сядешь со мной», — приказал он девушке. «Что тебе заказать?» «Я на работе и сяду туда, куда посчитаю нужным». И вновь в ее глазах появился опасный блеск. «Я тебе приказываю». Он понизил голос. Ульяна села за соседний стол, привычно оглядывая зал. Он разозлился. «Да что она вообразила себе?» Все, чего Максу хотелось, это провести время в обществе приятной девушки, а не в одиночку. Пришлось заказать себе салат и пиво. Аппетит пропал, и ему захотелось вернуться обратно в особняк, где он мог закрыться в кабинете и напиться виски. Прошло уже 5 дней с тех пор, как Марина оказалась в больнице. Ей все еще давали обезболивающие, но доза заметно снижалась. Девушка мучилась от боли. Казалось, все тело переломано. Как только она окончательно пришла в сознание, ей принесли телефон, и теперь он лежал на тумбочке, время от времени издавая призывные звуки. Ей не хотелось ни с кем говорить. Ни с Игорем, ни с Виктором, ни с кем. На нее навалилась апатия. Марине приносили еду, но она просто отворачивалась к стене и закрывала глаза, отказываясь есть. Шаги в коридоре заставили ее напрячься. Медсестры обычно ходили тихо, почти не слышно. А доктор сегодня уже был. Словно в ответ на ее тревожные мысли дверь распахнулась, и в палату вошел Максим. В руках он держал цветы какие-то необычные, оранжевые с синим. Если бы Марина могла встать, то бросилась бы ему на шею. Так она была ему рада. «Макс!» «Ой, вижу огоньки в глазах. Никак тебе уже лучше?» Девушка бросила взгляд на дверь. «Ты один?» «Тссс, молчи». Он подошел и присел на край кровати. Сбежал. Марина не смогла сдержать смех. «Да, Ульяна же как Цербер». «Все просто. Сказал, что никуда не собираюсь, и она может отдыхать». «И она тебе поверила?» Макс пожал плечами. «Давай не будем о грустном. Лучше расскажи, как тебя здесь лечат». «И это ты называешь не грустным? Скукота здесь». «Хочешь отсюда вырваться?» Девушка вдруг сжалась. Максим заметил, как задрожали ее губы. «Нет, меня все устраивает здесь. И кормят неплохо, лечат и вообще...» «Отец звонил?» Мужчина покосился на телефон, лежавший на тумбочке. Девушка упрямо молчала, и ему показалось, что в глазах у нее блеснули слезы. «Что у вас с ним происходит?» Тихо спросил он, склоняясь над Мариной. «Ох, не надо, я прошу тебя. Господи, если бы я только знала...» «Что, он тебя бьет?» Она зажмурила глаза, стиснула зубы. «Только, пожалуйста, не отдавай ему меня, пожалуйста, Макс!» Всхлипнула. «Почему я не знала, что Круглов твой отец?» «Глупенькая, потому что я и сам не знал. Ну а теперь расскажи о нем, Марин». Задыхаясь от слез, девушка начала рассказ. С самого начала. Чем дольше говорила, тем сильнее сжимались кулаки у мужчины. Макс узнал от нее, что Игорь Круглов уехал из России, скрываясь от правосудия после какого-то грязного дельца, связанного с алмазами. Теперь Макс точно знал, что и у его отца, и у Игоря Круглова были руки по локти в крови. Я вылезла из ванной освеженная и обновленная. Мне был необходим небольшой отдых. Я не привыкла работать круглосуточно. Макс отпустил меня на сегодня, сказав, что будет у себя в кабинете работать. Мне это было только на руку. После того дня, когда он завалил меня на матах и как необъезженный жеребец набросился, я старалась держать между нами дистанцию. Достаточно того, что он и так выбил меня из равновесия. Моя работа слишком дорога мне. И не только. От меня зависела жизнь Максима. Солнце склонилось к западу. Я подошла к окну и, открыв его, вдохнула свежий, уже по-осеннему влажный воздух. Весна лежала под кустом сирени и грызла косточку. Какой хороший день. Натянув белую футболку и брюки, я спустилась вниз. Проходя мимо кабинета Макса, прислушалась. Тишина. Не решилась войти. Кухарка суетилась, стряпая что-то на кухне. Заметив, что я вошла, обернулась и приветливо улыбнулась. «Готовлю пироги. Надеюсь, успею к приезду Максима Викторовича». Я кивнула и уже собралась выйти из помещения, как вдруг до меня дошло. К приезду Максима Викторовича. «А он разве не у себя?» Внутри все замерло. Я уже знала, что ответ будет отрицательным. «Нет». Женщина покачала головой. «Он уже больше часа назад уехал». «Один?» Та кивнула. Я уже не слушала. Сама не знала, куда бежать. То ли в гараж проверять, на чем он уехал, то ли к себе переодеваться. Спустя каких-то 5 минут я уже мчалась к гаражу, только и успела нацепить бронежилет под пиджак и пристегнуть кобуру. Бронированный гелик Макса в гараже отсутствовал. Я завела свою старушку и с визгом покрышек рванула к воротам. Пока ехала в сторону Москвы, отчаянно звонила шефу. Знала, он не погладит меня по головке. Еще бы, упустить клиента. Я все-таки смогла запеленговать сигнал его автомобиля. Макс поехал в больницу к Марине. Теперь только оставалось молить Господа Бога, чтобы с ним ничего не случилось. Припарковалась метрах в 100 от больничного забора. Ворота, как ни странно, были открыты. Какие-то люди в белых халатах стояли и спорили с рабочим. Поломка? Почти незамеченная, я проскочила во двор и бросилась ко входу. Уже заметила автомобиль Соколовского на стоянке. Значит, он здесь. Я успела. С облегчением вздохнула, замедлила шаг, чтобы отдышаться. Стеклянная входная дверь отворилась, и я увидела его. Макс на секунду остановился, повернулся вправо, достал из кармана телефон. Мне оставалось до него не более 15 метров, но мужчина даже не обратил на меня внимания. Лицо его было хмурое и сосредоточенное. Сбоку что-то блеснуло. У меня словно отпечаталось в мозгу. Винтовка. Времени на раздумья не было. Я выхватила пистолет и выстрелила в ту сторону. Два выстрела слились в один. И в тот же миг я увидела, как Макс отлетел к стене.